Глава 19. Кори вошла в исторический отдел библиотеки Роринг-Форка. Приветливое, отделанное деревянными панелями помещение было пустым, если не считать Теда Романа, который читал, сидя за своим столом. Он поднял глаза на Кори, его простое лицо засветилось. «Так-так», — сказал он, поднимаясь, — «триумфальное возвращение самой печально известной девушки Роринг-Форка». «Боже, что это за приветствие?» «Искренне. Серьезно. Ты, агент ФБР, просто размазали Кермоут. Господи, да ничего лучше я в этом городе не видел». «Ты был на заседании совета?» «Конечно. Давно уже пора было. Надеюсь, ты простишь мне такое слово «прищемить хвост этой суки». Тут и нечего прощать». «Тот человек в черном не только загнал в угол Кермоут, но еще и прижучил этот уютный маленький триумвират — ее, шефа полиции и мэра. Твой друг так их напугал, что они чуть в штаны не наложили. А с ними и Монтебелло». Тед покатился со смеху, его смех был таким заразительным, что и Кори не удержалась. «Не могу не признаться, я с удовольствием выслушала эту историю», — сказала Кори. «В особенности после того, как я из-за них 10 дней провела в тюрьме». «Как только я прочел о твоем аресте, сразу понял, что все это чушь свинячья». Тед попытался убрать хохолок со лба. «Ну так над чем ты сегодня работаешь?» «Хочу найти, что удастся о жизни Эммета Боудри и о его смерти». «Это тот добытчик, чьи кости ты исследовала. Давай посмотрим, что можно найти». «В библиотеке всегда так пусто?» — спросила Кори, когда они прошли в компьютерный отдел. «Да? Смешно, правда? Это лучшая библиотека на Западе, а сюда никто не заходит. Все дело в людях этого города. Они очень заняты, дефилируют по Мейн-стрит в своих норках и алмазах». Он шутовски изобразил проход кинозвезды по подиуму. Кори рассмеялась. В Тедди было что-то забавное. Он сел за компьютер и включил его, а потом принялся вести поиск разными способами. Кори смотрела ему через плечо, и он объяснял ей, что делает. «Ну вот», — сказал он, — «нашел несколько ссылок на твоего Боудри. Возможно, это то, что тебе нужно». За спиной у Кори заработал принтер. «Посмотри на список и скажи мне, что ты хочешь увидеть». Он передал девушке распечатку, и она быстро просмотрела ее. Число ссылок порадовало, даже почти напугало ее. Сведений об Эммете Боудри оказалось довольно много. Упоминания в газетах, сведения о работе, записи пробирной палаты, разрешения на горные работы и заявки и многое еще чего. «Слушай», — начал Тед, но тут же замолчал. «Что?» «Знаешь, я вспомнил о том, как ты меня кинула с этим приглашением выпить пивка». «Извини, была занята. Меня арестовывали». Он рассмеялся. «Ну, тогда это все еще за тобой. Сегодня?» Кори посмотрела на него, внезапно зардевшись и испытывая неловкость вперемешку с надеждой. «С удовольствием!» — услышала она собственный голос.